Часть третья. Не давай себя дурачить, бей первым. Глава первая. Я вернулся в Париж 14 июля, в день взятия Бастилии. Реактивные истребители кружили над городом, раскрашивая небо в цвета французского флага. Окрестности Елисейских полей пестрели красно-бело-синими гирляндами и были наводнены солдатами, полицией и туристами, размахивающими флажками в ожидании начала парада. Я потолкался в толпе, пытаясь разнюхать, из-за чего весь сыр-бор, но быстро ретировался. По мне, так танковый парад в центре города — это вовсе не праздник, это угроза. Почему они не устраивают парады виноделов, футболистов и дизайнеров женского белья? Недоумевал я. Вот чем французам следовало бы гордиться. Не меньшее разочарование вызвало у меня увиденное в помещении чайной. 4 голые стены, без каких-либо признаков того, что за время моего отсутствия порог переступал хотя бы один строитель. Впрочем, грех было обижаться на работяг. Французские строители ничем не отличаются от своих зарубежных коллег. Такое впечатление, что все они — участники мирового заговора. От Танбридж-Уэллс до Туркменистана. Они действуют по накатанной схеме. Берут аванс, потом линяют на месяц, оставляют вас без водопровода на целый уикенд, замуровывают трубы так, что при малейшей протечке приходится долбить весь кафель ванной. Обычное дело. Примечание. Танбридж-Уэллс — фешенебельный курорт с минеральными источниками в графстве Кент. В 17-18 веках посещался королевской семьей и дворянской знатью. Конец примечания. В общем, к рабочим у меня претензий не имелось. Рабочие были ненадежными ровно настолько, насколько я и ожидал. Источником моего недовольства был Николя. Я думал, что это его обязанность не доверять обещаниям строителей и угрожать им неоплатой, если они не сделают работу вовремя. Но этот пижон, бывший партнер Флоранс по постели, почему-то вообразил себе, что его задача — выдать какие-то чертежи, а потом прикарманить щедрые 10% от сметы в качестве гонорара. Я решил воспользоваться единственным преимуществом статуса бойфренда девушки, которая когда-то спала с твоим архитектором. Если архитектор не отвечает на твои телефонные звонки, можешь через свою девушку передать ему категорическое требование явиться на объект в 8:30 завтрашнего утра, иначе он будет уволен. Сработало на ура. Не могу сказать, что это привело меня в состояние эйфории, но все-таки... На следующий день, ровно в 8 утра, я переступил порог чайной и, вооружившись молотком, принялся сбивать нелепую мозаичную плитку, которой были облицованы 2 стены. Строго говоря, это была обязанность строителей, но подобная работа здорово помогала выпустить пар, накопившуюся злость и на отца Флоранс, и на пассивность самой Флоранс, и, конечно, на экс-бойфренда все той же Флоранс. Да, я много думал о ней, пока крушил плитку. Было без 10:50, когда Николя наконец сунул в дверь свой аристократический нос. Я не рассчитывал, что архитектор придет вовремя. Для таких, как он, пунктуальность есть признак слабости. Можно было подумать, что ни разу в жизни ему на глаза не попадались голые кирпичные стены. Когда он увидел, какой разгром я учинил, он весь как-то съежился, будто боялся, что его сейчас изобьют или ограбят. «Бонжур!» — крикнул он. «Бонжур, Николя! Какое счастье наконец-то увидеть тебя!» Несмотря на влажность, он был в светлом льняном пиджаке и хрустящей белой рубашке. По нему было видно, что он никогда не истязает себя физическими нагрузками, а потому не потеет. Почему он подался в такой физически активный бизнес, как строительство, не знаю. У меня сложилось впечатление, что он предпочел бы стать дирижером, если бы не это утомительное размахивание палочкой. Когда он раскладывал перед нами свой первый эскиз цокольного помещения, руки его порхали по бумаге так, будто перед ним была симфония, а не план и туалет. Впрочем, сегодня он больше напоминал одну из тех цапель, что я видела на солончаковых болотах острова Ре. Длинная белая шея, бесконечные тонкие, как спички, ноги, медленные выверенные движения. Я даже не потрудился протянуть ему руку для пожатия. Было совершенно очевидно, что его пальцы могли прикасаться только к тому, почему недавно прошлись влажной салфеткой. Как и в прошлый раз по телефону, он попытался увести разговор в сторону, как если бы светские знакомые встретились поболтать о проведенных каникулах. «Да-да, у Флоранс все отлично, и сейчас она, наверное, еще в постели и видит меня во сне», — сообщил я Николя. «Но вот про себя я такого сказать не могу. У меня настроение хуже некуда». Мы уже на 2 недели выбились из графика, и ничего не происходит. Где строители? «А, строители», — со стоном произнес Николя. Выражение его лица подсказывало, что этот непостижимый феномен строителя, принявший масштабы национального бедствия, превратил и его жизнь в сущий ад. «Да, строители, где они?» Николя пожал плечами. «Ты можешь позвонить и узнать, почему они не здесь?» «Я знаю, почему», — ответил он. «Они заканчивают другой объект». «Я вовсе не кровожадный человек, но уже начинал жалеть о том, что у меня в руках молоток, потому что очень скоро красивый череп Николя мог быть обезображен». «Конечно, они заканчивают другой объект, Николя. Строители всегда заканчивают другой объект. Но это твоя работа — привести их сюда, на мой объект. За это я тебе и буду платить». Я намеренно ввернул будущее время, давая понять, что в настоящем платежей не предвидится. Я выждал, пока он переварит угрозу. Как только он открыл рот, чтобы ответить, я опередил его. «Звони им сейчас же. Скажи, что если не начнут завтра, они уволены». Я мог бы с таким же успехом прикоснуться к льняному пиджаку Николя промасленной тряпкой. Он едва не обмочил штаны. «Я не могу этого сделать. Мы никогда не найдем других строителей». «Я это знаю, они тоже это знают, но мы во Франции, Николя. Если ты не устроишь скандал, дело не сдвинется с мертвой точки. Так что, пожалуйста, разозлись как следует, это твоя работа». И надо отдать ему должное, он блестяще справился с задачей. Он упрашивал, он угрожал и, наконец, заявил, что его надоедливый клиент грозится расторгнуть контракт, если работа не начнется завтра. Называя меня надоедливым, он виновато покосился в мою сторону, но я мог с уверенностью сказать, что это было самое искреннее слово, прозвучавшее из его уст. Честно говоря, мне было наплевать, что он обо мне думает. Год жизни в Париже не прошел даром. Я уже не дергался при мысли, что кто-то меня ненавидит. Главное, чтобы делали то, что мне нужно. И, о чудо, в 8 утра следующего дня большой белый фургон подкатил к дверям чайной и изрыгнул свой груз — строители и инструменты. Рабочие оказались бригадой поляков, четверо парней — Фред, Павел, Стэн и Стефан, и на всех у них в запасе было не более 50 французских слов. Но меня это совершенно не смущало, потому что их мощные руки в шрамах от стамесок и спины с избыточно развитой мускулатурой не оставляли сомнений в том, что ребята обладают всеми навыками, необходимыми для ремонта нашей чайной. Их поразило то, что я лично встретил их на объекте. Чтобы проснуться ранним июльским утром и ровно в 8 быть на стройплощадке, это было совсем не по-парижски. Но энтузиазма у них поубавилась, когда они поняли, что я вовсе не собираюсь отваливать. Я знал, что единственный способ добиться результата — появляться каждый день на стройке и торчать там, задавая любому, кто сделает шаг в сторону выхода, сакраментальный вопрос, куда он собрался, когда чайная еще не готова к приему посетителей. «У нас тут шумно, грязище будет полно», — низким хриплым голосом предупредил меня бригадир Павел. 35 лет от роду он имел голос отставного старшины. «Отлично», — кивнул я. «Много шума и много грязи, значит, налицо прогресс. Я должен открыть чайную 1 сентября». «1 сентября?» — переспросил Павел и перевел эту шутку своим друзьям. Те запрокинули голову и загоготали. «Я серьезно», — сказал я, — «это прописано в контракте с Николя, архитектором». «Ха, контракт», — проворчал Павел. «Я вам вот что скажу про этот контракт». Как только я уяснил суть сказанного, тут же принялся набирать телефонный номер Николя, готовый обрушить на него весь свой запас французских ругательств. Но тут что-то заставило меня прервать вызов. Нет, я решил лучше придумать способ расквитаться с этим сукиным сыном. Как говорят французы, месть — это блюдо, которое следует подавать холодным. В следующий раз Николя почтил нас своим присутствием, когда строители вот уже неделю как трудились на объекте. Первая стадия, разрушительная и, соответственно, пыльная, подошла к концу, и теперь они приступали к загаживанию каждого квадратного миллиметра поверхности пола. В помещении было не протолкнуться среди гор кафеля, сложенных в эскимосскую иглу гипсовых блоков, наполовину собранного стального прилавка и одинокого унитаза, который соблазнительно, но совершенно бесполезно простаивал на лестнице, ведущей в подвал, где атмосфера на треть состояла из кислорода, еще на треть из кирпичной пыли, оставшуюся кубатуру заполняли польские ругательства. Я был еле живой от усталости и шума, но втайне доволен. Работа кипела, и у меня даже было время подумать, как проучить этого говнюка-архитектора. Стояло привычно удушливое июльское утро понедельника. С каждым уикендом Париж все активнее избавлялся от горожан, и сейчас город напоминал курорт в конце сезона. Убогий магазин одежды по соседству с кафе пытался распродать неоправданно дорогие купальники, прежде чем последние парижане покинут город. В доме напротив агентство по найму зазывало лишь на временную работу. Как обычно, Николя не счел нужным переступить порог объекта, за которым ему надлежало надзирать. Так что я вышел на улицу, и мы встали у двери агентства под чахлым тополем. Даже в тени было жарко и влажно, а выхлопные газы, добравшиеся с вечно оживленных Елисейских полей, душили, как аромат дешевой парфюмерии. Начал я с хороших новостей, поздравив Николя с отличным выбором рабочих. По крайней мере, с этим он попал в точку. Они были не только мастера крушить стены, но и владели искусством отвечать на звонки мобильника, толкая груженную цементом тачку по людной мостовой. Мне вовсе не хотелось отпугивать и тем более калечить свою будущую клиентуру, прежде чем посетители смогут отведать первую в своей жизни чашку настоящего английского чая. «Хорошо, хорошо», — Николя бросил в сторону приближающегося поляка отеческий взгляд, который сменился легкой гримасой отвращения, как только Павел оказался на таком расстоянии, с какого ощущался острый запах пот. «Но мне необходимо обсудить с тобой кое-что», — Николя сказал я. «Уи», — он игриво нахмурился, рисуясь перед проходившей мимо туристкой. «Это наш контракт, уи. Я считаю, там есть ошибка». «Ошибка, хо!» Это показалось ему таким же невероятным, как если бы француз согласился пить калифорнийское вино. «Пойдем, я покажу тебе». Я захватил с собой практически все документы по чайной, и они были аккуратно сложены в толстый полиэтиленовый мешок. Если точнее, в мусорный мешок из той последней упаковки, что я купил с целью уберечь свою обувь, прежде чем научился не наступать в собачьи какашки, разгуливая по Парижу. «Почему бы тебе не вынести их сюда?» Николя убрал свои длинные чистые волосы за уши, ожидая, пока я послушно исполню его просьбу. Когда я вернулся с мешком, архитектор говорил по телефону. Произнеся дежурное словосочетание «We okay», он сложил свою изящную раскладушку Nokia и объявил. «Извини, Пол, я должен срочно ехать на другой объект». «Какое же ты дерьмо», — подумал я. «Даже рабочие уже не прибегают к таким уловкам, ведь все это шито белыми нитками». «Этот объект срочный, Николя. Извини, мне действительно надо бежать, чао». Если бы фиксировалось время, спринтерский забег Николя был бы признан чемпионским. Я не стал его удерживать, он сам лишь откладывал неизбежное. «Ты не сказал ему, нет?» — спросил Павел. Он стоял в дверях чайной и наблюдал за нами. «Нет, еще нет». «Когда ты говоришь ему?» «В следующий раз, если он снова не убежит». Мы рассмеялись, глядя вслед угловатой фигуре, исчезающей за поворотом. «Хорошо, босс», — кивнул Павел и прибавил. «Сейчас мы идем покупать кое-что». «Вы идете?» «Да». «Не все вместе?» «Все. Мы покупаем тяжелые вещи. Потом ланч. Мы обратно в 2 часа. Хорошо, босс?» Они оказались в фургоне, прежде чем я смог возразить. «Что ж, ладно», — подумал я, — «у меня будет время прибраться». Мой телефон зазвонил часом позже. Это была Флоранс. Мы созванивались почти каждый день с тех пор, как я покинул Ре, хотя у меня сложилось впечатление, что мои новости не слишком-то ее будоражат. Оно и понятно. Когда нежишься в саду на омываемом водами Атлантики острове, трудно быть на одной волне с тем, кто визжит от восторга, потому что 4 поляков привезли нержавеющую мойку. Впрочем, сегодня Флоранс выказала определенный интерес к работе, и связан он был с контрактом Николя. Не хотелось знать, что там за проблемы. Наш друг-архитектор, очевидно, пытался выведать у нее подробности. «О, там всего лишь неувязка с датами», — солгал я. «Ты ведь знаешь, что мы сильно опаздываем. Что-то подсказывало мне, что лучше не раскрывать правду». «Да, я поняла, только не надо на него наседать. Все будет в порядке, я очень хорошо знаю Николя». «Вот именно», — подумал я, — «в этом-то вся проблема, черт возьми.